Глава 15. 10 вечера. Парк возле нашего дома. В усталом суслике, кроме меня, Мирославы и Дениса с Филиппом, ни души. Весть о гибели Земли повергла в шок всех обитателей Ремотуса. Тут уж не до ресторанов. Но у нас настоящий праздник. И дело все не в моем дне рождения. Про него все даже как-то забыли. Мы-то знаем, что человечество было лишь на волосок от гибели. И ни один из жителей Земли, конечно же, не умер. И ребенку понятно, что они все просто оказались в далеком будущем. Обитатели Ремотуса рано или поздно обязательно воскресят их. «А кто был Иосифом в вашей дурацкой игре?» – спрашиваю я Мирославу, наливая себе еще натурального пива. «Если бы не он, мы бы сейчас тут не сидели. Ведь если бы он не забыл захватить с собой из Иерихона крест, ваш учитель не побежал бы в воду за тем распятием, и я бы не вычислил Радислава». «Это была я», – смеется Мирослава. «Не может быть», — говорю я. «Честное слово, я сама не понимаю, почему его забыла. Просто вылетело из головы, и все тут». «Это что ж тогда выходит?» — Денис обводит взглядом нас всех. «Мы вчетвером спасли человечество? Сначала Мирослава забыла положить в карман крест, потом Ингви раскусил Радислава, а потом мы с Филиппом не дали ему нажать на кнопку». «Выходит, что так», — заключает Филипп. «Интересно, нам поставят памятники?» Денис чешет затылок. «Ну или хотя бы один памятник, на четверых». Мы все смеемся. «А как вы с Филиппом поняли, — интересуюсь я, — что я в квартире Радислава и что мне нужна помощь?» «Ну, это было несложно, — говорит Филипп. Как только закончилось действие той дряни, которую вкололи агенты, я первым делом подумал, как там наш Ингви, жив или нет. Было где-то без 10:08. Стал звонить тебе на имплант, ты не отвечал. Я как раз надел нейрошлем, не слышал вызова. И звонит тогда мне, — продолжает Денис. — Я тоже только-только очухался, ничего не знал. Связались мы, значит, с дежурным в участке, он и сказал, что ты узнавал про Радислава. Попросили его глянуть на мониторинг, а там, говорит, ты по веревке спускаешься. Ну и помчались поскорей». «Вы очень кстати успели», — констатирую я. «Интересно, на сколько лет их теперь в тюрьму упрячут?» «Надеюсь, дадут не меньше 1000 каждому», — негодует Мирослава. «А главной сволочи, президенту, я бы вообще пожизненный влепила. Подумать только, ведь я за него голосовала. И как только ему такие мысли в голову могли прийти?» «О, это агенты скоро выяснят», — говорю я. «В новостях слышал, что президент уже арестован». «Неудивительно, что арестован», — зевает Филипп. «Мы же передали Радислава лично в руки этому твоему агенту Иванову. Вместе с бомбой. А в мозгу у Радислава предостаточно улик и на президента, и на директоров агентств». «Я вот одного не понимаю», — возмущается Денис. «Почему во всех новостях говорят, что агентство безопасности предотвратило теракт на Ремотусе? Про нас при этом ни слова. Причем тут вообще агентство?» «Да уж», — соглашаюсь я. «Все эти хваленые агенты оказались далеко не такими крутыми, как я думал. Представляете, они даже не сумели нормально ввести мне внушитель. Вот клоуны. Говорит мне такой: сейчас ты встанешь, поедешь домой, ляжешь спать. А я ему: поцелуй меня взад. Прикольно, да? Лаборант их то ли не смешал все как надо, то ли не взболтал». «Выходит, если памятник нам воздвигать, — почесывает бороду Филипп, — то надо бы и этого лаборанта там не забыть. Ведь не облажайся он, Ремотуса бы сейчас не было». Мы все опять смеемся, но Мирослава, нахмурившись, начинает что-то быстро смотреть на своем импланте. «Надо же», — говорит она себе под нос, — «сходится». «Что там сходится?» — интересуюсь я. «Если верить биографии Ньютона на его сайте», — бормочет Мирослава, — «он был в архив-службе одновременно с тобой». «И что?» — не понимаю я. «А то, что он мог найти способ, хотя и не представляю какой, не только свой мозг сделать невосприимчивым к внушению, но и мозг кого-нибудь из служителей, когда уже оказался там у них». В этот момент стена ресторана превращается в экран и начинается выпуск новостей. «Как нам только что стало известно, — рассказывает диктор, — агентство безопасности, которое весь последний час под личным контролем нового директора изучает мозг арестованного президента Конфедерации, уже выяснило обстоятельства, при которых у президента возник план уничтожения человечества». Мы все поворачиваемся к телеэкрану. «По словам агентства, — продолжает диктор, — эти мысли были внедрены ему год назад во время телепортации из нашего Каира на Землю. На данный момент выяснено, каким именно образом произошло внедрение. Однако агентство располагает неопровержимыми доказательствами, что к этому инциденту причастна Каирская архив-служба. Предварительное внутреннее расследование, немедленно проведенное архив-службой, уже подтвердило эти обвинения. И вот прямо сейчас...» Диктор растерянно смотрит куда-то в сторону, словно не веря своим глазам. «Нам поступает сенсационная новость. Суд только что выдал санкцию на арест бывших работников Каирской архив-службы, которые вложили в мозг президента мысль о совершении терактов. Пока неизвестно, зачем они это сделали. Настоящая сенсация, дорогие телезрители, заключается в том, что один из них, и в это трудно поверить, всемирно известный физик Исаак Ньютон. Второй подозреваемый – некий Ингви, сын Аки, проживающий в Москве».